жить, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать Отец наш Небесный.